Лекция. Папе, который преподавал географию, пришла идея попросить путешественника Яковлева прочесть для епархиалок лекцию с волшебным фонарем. Было известно, что у Яковлева в большом клетчатом чемодане хранится коробка с диапозитивами, сделанными лично во время многочисленных его путешествий по земному шару. Яковлев согласился не сразу. Сделав кислое лицо, он сначала сказал, что публичные лекции в переполненном зале, в духоте, слишком утомляют его нервную систему, и потом он долго страдает бессонницей. Папа пообещал, что актовый зал, где произойдет лекция, будет хорошо проветрен, а зрителей придет не слишком много, всего 4 старших класса. Тогда Яковлев поставил под сомнение качество училищного волшебного фонаря. Папа уверил его, что фонарь еще почти совсем новый. «Но, конечно, без электрического источника света?» — саркастически спросил Яковлев. Папа смутился, и лоб его слегка порозовел. «Да», — ответил он, — «но имеется очень сильная керосиновая лампа с зеркальным рефлектором». «Воображаю, какая от нее будет копоть и жара», — заметил в нос известный путешественник. «Копоть устраняется специальной вытяжной трубой», слегка обидевшись за епархиальный волшебный фонарь, ответил папа и подергал шеей. «Могу себе представить эту вытяжную трубу», — фыркнул Яковлев, и его вогнутое лицо стало еще более вогнутым. «Во всяком случае, я вам обещаю, что копоти не будет», — сказал папа официальным тоном. Чем больше капризничал путешественник, тем сильнее разгоралось в папе желание устроить лекцию с туманными картинами, как это тогда называлось. Папа уже заранее предвкушал то впечатление, которое произведут на епархиалах туманные картины. А главные лекции такого известного путешественника, как Яковлев, не говоря уже о высоком педагогическом достоинстве всего мероприятия в целом. Еще немного поупрямившись, Яковлев, наконец, кое-как согласился. «Вы окажете нам громадное одолжение и сделаете воистину святой бескорыстный вклад в дело воспитания молодых девиц духовного сословия, чьи души жаждут просвещения», — сказал папа. На лице известного путешественника появилась гримаса не совсем понятного неудовольствия. Однако он полез в свой раздутый клеенчатый чемодан, набитый грязным бельем, и извлек из него коробку с диапозитивами, сложенными в большом беспорядке. Папа разложил их по странам, отобрал самые лучшие и впечатляющие, по возможности без обнаженных купальщиц с острова Цейлон, а затем они вдвоем, папа и путешественник, составили краткий конспект будущей лекции и последовательность демонстрации диапозитивов. Помню, что эта лекция доставила папе массу хлопот и огорчений. Яковлев потребовал, чтобы ему сделали специальный экран, наотрез отказавшись демонстрировать свои диапозитивы на белой стене актового зала, считая это профанацией науки. Экран влетел епархиальному училищу в копеечку. Затем, придирчиво осмотрев волшебный фонарь, специально для этой цели привезенный папой на извозчике, путешественник остался крайне недоволен устройством, в которое вставлялись диапозитивы. Во-первых, диапозитивы Яковлева не вполне пролезали в щель, а во-вторых, их надо было вставлять по одному. И Яковлев потребовал, чтобы заказали специальную подвижную рамку, куда можно было бы вставлять сразу 2 диапозитива, с тем, чтобы пока один показывали, другой вставляли, и демонстрация шла без перерывов и без задержек. Это было вполне резонно, но обыкновенные столяры не брались за столь тонкую работу. А когда нашли столяра-специалиста, то он заломил за рамку что-то около 10 рублей, сумму настолько огромную, что казначей епархиального училища с большим неудовольствием решился ее выплатить, поставив на вид папе, что его географические затеи обходятся слишком дорого и являются сверхсметными расходами. Услышав эти слова казначея, папа вспыхнул и готов был отказаться от устройства лекции. Но любовь к географии все-таки победила. В день лекции Яковлев потребовал, чтобы его отвезли в епархиальное училище на извозчике на резиновом ходу, так как боялся разбить свои драгоценные диапозитивы. Папа согласился, но так как оплата извозчика не входила в смету, то он заплатил извозчику из своих личных средств. Меня и Женьку взяли на лекцию при условии, что мы будем себя вести прилично. И мы сидели в актовом зале епархиального училища в волнующей темноте среди девочек-епархиалок, которые шушукались вокруг нас и сдержанно хихикали. Начальница сидела впереди всех на золоченом стуле, строгая, холодная, с золотыми частиками на золотой цепочке за поясом, с носом и выпуклой грудью, как у индюшки. Классные дамы сидели рядом с епархиалками, бдительно следя за тем, чтобы не произошло ничего неприличного, ведь все-таки в стенах этого закрытого женского пансиона находился чужой мужчина, путешественник Яковлев, и кто его знает, какие у него моральные устои. На особом столике помещался черный, уже раскаленный волшебный фонарь, бросая вокруг себя на стены яркие стрелы лучей. Вокруг него хлопотал папа, вставляя в новую рамку диапозитивы, и я испытывал душевную боль и унижение, видя папу в роли услужающего. Сам же известный путешественник в длинном сюртуке, от которого на весь актовый зал пахло нафталином и лежалым бельем, возвышался на кафедре рядом с экраном и держал специально заказанную за 3 рубля, по его категорическому требованию, длинную каску, от которой пахло столярной политурой. Этой указкой Яковлев водил по ярко освещенному прямоугольнику экрана, где с помощью папы появлялись увеличенные фотографии. То кокосовые рощи на берегу Индийского океана, то фьорды Норвегии, то буддийский храм в горах Тибета, то группа нагих белозубых негритянок, вызывавших своим появлением на экране тревожные движения начальницы и глухой ропот классных дам, то египетские пирамиды, финиковые пальмы и на переднем плане верблюд с голенастыми ногами и англичанин в пробковом тропическом шлеме, бесстрастно восседавший на его горбе, то заход солнца на Ниле и опять-таки по колено в воде совсем не одетые египтянки. Даже в темноте я видел, как густо краснеет папина шея. А известный путешественник, вяло водя указкой по экрану, скучным голосом бубнил, не забывая всякий раз называть номер диапозитива. Номер 15. Вид на Неаполитанский залив со знаменитым вулканом Везувием на заднем плане. На переднем плане несколько хорошеньких итальянок с бубнами, танцующих тарантеллу. Номер 16. Базар в Занзибаре. Справа обнаженная фигура местной красавицы с кувшином на голове. Номер 36. Купальщица на берегу Бискайского залива. Всемирно известная мраморная группа «Леда и Лебедь». Вокруг пораженные туристы. Откровенно говоря, мы с Женькой испытывали ужасную муку, и когда лекция, наконец, по требованию начальницы кончилась, почувствовали большое облегчение. Начальница поднялась со своего золоченого стула и, как бы неся перед собой свою грудь, подпертую корсетом, величественно и грозно удалилась, а следом за ней классные дамы поспешно увели своих вспотевших девочек. Папа торопливо укладывал в коробку диапозитивы, а известный путешественник, потирая руки, сказал: «Я хотел бы получить гонорар за свою лекцию. Обычно я беру 30 рублей вперед. Но ввиду филантропической цели просвещения молодых девиц из духовной среды ограничусь лишь 1/4 билетом». Папа, считавший, как само собой разумеющийся, что лекция будет бесплатной, похолодел. «Позвольте, позвольте», — бормотал он. «Нет уж, вы позвольте», — сказал путешественник. «Да, но сметой епархиального училища не предусмотрена лекция», — продолжал бормотать папа. «И я надеюсь...» «И не надейтесь», — сказал путешественник внушительно. «Каждый труд, милостивый государь, должен быть оплачен, особенно труд путешественника, в противном случае к мировому». «Но вы меня ставите в ложное положение», — вибрирующим голосом сказал папа. «Я буду принужден заплатить вам из своего кармана». «И прекрасно!» — жизнерадостно воскликнул Яковлев, и я впервые увидел улыбку на его вогнутом лице. «Не возражаю, могу эти деньги засчитать в погашении моего долга за комнату». «Милостивый государь!» — воскликнул папа, что было признаком его сильнейшего негодования. «Милостивый государь, я полагаю, что человек науки не делает из этого средства наживы. Во всяком случае, так джентльмены не поступают». «Очень возможно», — ответил Яковлев, продолжая гнусно улыбаться, «но я всегда поступаю именно так, хотя и считаю себя джентльменом». Что оставалось папе? Через месяц известный путешественник освободил комнату и, ничего нам не заплатив, погрузил свой клетчатый чемодан на извозчика и, поражая прохожих своей черной крылаткой и тропическим пробковым шлемом, отбыл на другую квартиру, а может быть и на другой континент.